Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Слушаем. Меня зовут Аксенова Елена Александровна, компания Верба Коннект. Работаем в интересах ФКБ, разговор записывается. Мария Андреевна. Это вы? Мы. Можете, пожалуйста, ответить? Я-то ответила. Вы не расслышали? Мы, говорю. Я вам представилась. Да, откуда звонок поступает? И? Знаете, да, по какому поводу? Давайте по скрипту, не отклоняться. Я звоню по поручению. Давайте, поехали. Я не по скрипту разговариваю. Не по скрипту, правильно говорить. Я вижу, что социальный сотрудник. Можете меня не исправлять. Могу не исправлять, а могу исправлять. Представляете? Почему вы так себя ведете? Я вижу, что вы постоянно смеетесь. Ну, мне вы меня веселите. У вас каждый звонящий, вот такой вот странный, как и вы. А вы знаете, зачем я звоню? А вы знаете, по какому вопросу? Гениально просто. Мария Андреевна, вам по этому поводу каждый раз звонят. И что теперь? Мне смеяться нельзя, что ли? Ой, а вы знаете, мне глубоко индифферентно, что вы там думаете. Вы позвонили, чтобы рассказать мне свое мнение? Ёлки-палки, наконец-то. А я сижу... Да. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Слушаю. Альфин Банк, специалист Олег, департамент взыскания просроченной задолженности. Какой банк? Александр Вячеслав, вы, да? Альфа Банк это. Ага, я. А вы кто? Альфа-банк, департамент взыскания просроченной задолженности. Вы, в частности, вы кто? Специалист Олег меня зовут. Специалист Олег? Олегов. Слушаю, специалист Олег, продолжай. Что смешно? Словосочетание, звучит это смешно, специалист Олег. Это как гусь Игорь. А, примерно как-то так. Ну, рассказывайте, специалист Олег. Вы же специалист, а не дилетант. Чего вы хотели? Не оплачивайте один день в кредитной карте. Платеж несете сегодня? Не знаю, посмотрим, как настроение будет. Что значит, как настроение будет? То и значит. В Альфа-банке, вы знаете, всегда такие смешные сотрудники, они каждую фразу переспрашивают и говорят, что значит, что значит. Надо вам на юридический адрес направить толковый словарь, ожиговое или даля. У меня есть даля. И вы там как раз будете смотреть значения всяких слов и как они употребляются в словосочетаниях, и будете знать их смысл. Как вам такое предложение? Хорошо. Хорошо? До пятницы вопрос будет решен с оплатой. Посмотрим, как настроение будет. Вам под настроение давали кредит? Конечно, под настроение. Не было бы у меня настроения, я бы за ним не пришла. Угу. То есть без этого, да? Что, без чего? Банк же вам не говорил то, что вот будет у нас настроение да, хорошее, сегодня мы вам выдадим кредитную карту. Угу. Но подождите, почему я должна соответствовать тому, как ведет себя банк? У вас есть обязательно. А свободная страна, а я себя хочу вот так вести. Вы думаете, у вас есть моральное право меня критиковать? У вас есть обязательства, Гарри. Ага, спасибо. Очень этого информация очень важна для меня. Да, вы их сами нарушаете. Очень важно это для меня знать. Ну, на каком основании нарушаете обязательства? Да я пока еще ничего не нарушаю. Ну как? Нарушили уже. Слушай, ну кто определил у нас нарушение обязательства? Олег! Специалист Олег! Серьезно? Вы думаете, что у специалиста Олега есть и полномочия определять нарушение законодательства? А, специалист Олег? то, что вы сейчас, да, нарушаете. А, да? А кто с такими полномочиями Олега-то наделил? Определять, кто нарушает, а кто не нарушает. Банк. Банк? Ну, в задницу тогда идите, Олег, вместе со своим банком. Вот, со своими нарушениями и со всем этим. Хорошо, Александр Александрович, не готов к разговору сейчас ожидать. Все, бросайте трубку, Олег. Будете готовы. Ага, пока, пока, пока. А вы давайте как-то посмелее надо себя вести, поактивнее. А то вообще сейчас было не страшно. Счастливого пути. Я вам не собирался угрожать. Счастливого пути нахрен. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Это Светлана Валерьевна? Да. Светлана Валерьевна, звоню вам из кредит Европа Банка России. Меня зовут Денис Геннадьевич Алексеев, старший специалист отдела мониторинга задолженности. Звоню я вам в отношении просроченной задолженности по кредитным обязательствам. В настоящий момент два кредита у вас на просрочке, 28 800 рублей сумма к оплате. В чем причина непогашения задолженности у вас, уточните? Жадность. Жадность? Угу. То есть не хотите оплачивать, потому что жалко своих денег? Угу. Как собираетесь выходить из положения, которое у вас сейчас сложилось? Меня положение полностью устраивает. Вас устраивает, а банк не устраивает. Ну, а чьи это проблемы? Ваши. Мои? У вас есть, конечно. То, что банк что-то не устраивает, это мои проблемы, да? Существует требование банка, которое вы обязаны выполнять. И требует банк от вас сейчас возврата задолженности, которую у вас имеет. Требует сколько угодно. То есть вы не заинтересованы в решении вопроса? Нет. Последствия знаете, которые вас будут ожидать в данной ситуации? Обязательно, уже много раз. И вы отдаете отчет? Да. Это может быть просто понимание, скажем так, безнаказанности в данном вопросе? Да, да, да, я не упиваюсь просто в данном вопросе своей безнаказанности. То есть вам глубоко безразлично, да, какие в отношении вас будут приняты меры? Да. Вы просто считаете, что этих мер не будет? Совершенно верно. Хорошо. Вы в настоящий момент где-нибудь работаете в 43 года? Не собираюсь с вами это обсуждать в 43 не года. Не собираетесь с нами обсуждать. Хорошо, тогда я вашу позицию понял. Я сейчас до вас доведу кратко последствия, нет, которые... Нет, не надо опять ситуации. Не рассказывать. Нет, вот эту ерундистику. Почему? Ну ладно, я телефончик я рядышком положу, вы рассказываете. Ну, вы имеете полное право. Я провожу сейчас с вами диалог под запись телефонного разговора. Данная запись будет приобщена к досье и использована, соответственно, в судебном порядке. Благо, закон нам это позволяет сделать. Слышите, да, меня? Да. Алло. Здравствуйте, меня зовут Жилина Наталья Сергеевна, это компания VerbaConnect. Работаем в интересах ТКБ, запись разговора ведется. Могу я услышать Марию Андреевну? Уже слышите, но вы не вовремя, я ужинаю. Так, Мария Андреевна, фамилия ваша? Да, еще раз повторяю, вы не вовремя. Ну что значит вовремя, не вовремя? Я звоню по поводу ваших документов. Вам одобрено списание, плюс ко всему... Неинтересны мне ваши все предложения. Давайте сократим этот разговор до ужина. У меня очень, очень вкусный вок. И вообще вот не до вас. Ну вопросы решать нужно, Мария. Вам Андреевна, нужно, вы решаете, мне не нужно. Что значит вам не нужно? Что им значит? Давайте сократим этот разговор. Дайте поесть-то. Что за собака-то такая? Сутула, поесть человеку не дает. Есть что святое вообще, нет? Вы как разговариваете? Ртом. Путем осуществления сложных акустических артикуляций. Мы вам перезвоним, Мария. Угу, счастливого пути. Да. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Тимур Олегович, инспектор департамента взыскания просроченного взыскания. Громче говорите, я не расслышала. Еще раз, заново. Алло. Громче, громче. Вы кто, готовы? Вы кто, я не поняла. Я представился вначале. Я не сказала, что я не расслышала. Меня зовут Тимур Олегович, инспектор департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Фамилия? Я представился уже. Фамилия? Перестаньте повторять это слово. Фамилию свою немедленно называйте. Сотрудник. 3 секунды. Время вышло. Вы чего себя обезличиваете сами? Стыдно? Ку-ку! Чудо! Тимур Олегович! Ну, смелее. В чем дело-то в Альфа-банке с фамилиями? Проблема какая-то произошла? Сотрудники бесфамильные всякие. Речь, фамилию,